Винс был не просто опытным магом, но и гениальным ученым. Если Тиа объяснял ему что-то одно, то он сразу же понимал три или четыре других факта, и вскоре Винс понял, что собой представляет Глоттони. Кхек. Да, это и вправду жадный гримуар. Издав небольшой удивленный вскрик, профессор Винс покачал головой. Он был намного мудрее Тиа, знания которого ограничивались библиотекой, а потому знал, насколько это было нелепо. Можно было получить знания или магическую силу, просто поедая тот или иной предмет. Это было то, что современные маги представить себе не могли. Винс, некоторое время пребывавший в крайне взволнованном состоянии, наконец успокоился и улыбнулся Тиа. Но, как профессор, я не могу одобрить тот факт, что ты кормил его библиотечными книгами. Простите, ну, тут уже ничего не поделаешь. Как-никак, на карту была поставлена твоя жизнь. Выбор был прост. Либо библиотечные книги, либо его жизнь. Любой бы сделал то же самое, что и Теодор. Поэтому, вместо того, чтобы отчитывать его, Винс ограничился шуточным замечанием. Тем не менее, это была достаточно смешная история, поскольку много лет назад ценность книг упала с появлением магии, копирующей магию. После того, как вопросы Винса закончились, настал черед Тиа кое-что спросить. «Профессор, а, простите, но есть одна вещь, о которой я хотел бы спросить». Однако Винс уже знал вопрос, который хотел задать Теодор. «Думаю, я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Ты хочешь спросить, почему я не возжелал обладать этим гримуаром? Мне очень жаль, нет необходимости извиняться. Это очевидный вопрос». Винс сделал еще один глоток своего уже остывшего кофе и кое-что пояснил. «Маги, которые не занимаются археологией, мало что смыслит в подобных вещах. Но любой, кто изучает древнюю магию, как я, наверняка слышал о них. Теодор, гримуар, застрявший в твоей ладони, бесполезен для меня». «Да», — удивился Тиа. «Хоть гримуар, который принимает форму книги, и весьма необычен, но они, как правило, сами выбирают своих мастеров. Если кто-то решит убить владельца гримуара, такому человеку сильно повезет, если гримуар не украдет что-то у злоумышленника или не ответит на нападение. Кроме того, было несколько случаев, когда гримуары убивали магов, которые пытались их насильно изъять. Это, конечно, добровольно его перенести также невозможно. Лучший способ – это изучить его непосредственно со стороны самого владельца. Охо-хо, поднял голову Тиа. Теперь он понял, о чем говорил Винс и удовлетворенно кивнул. Эти отношения не должны были быть односторонними. Не было преувеличением сказать, что теперь они оба должны были быть на равных. Как опытный мужчина, которому было уже далеко не 20 лет, Винсу было бы неловко обманывать Тиа. И вот, профессор рассказал ему все, не сокрыв ни толики правды. Более того, Винс низко поклонился Тиа. «Спасибо, что рассказал мне. Я, Винс Хайдель, отдаю должное твоему доверию и как твой наставник, и как коллега-маг, профессор. Итак, не следует ли что-нибудь сделать, чтобы поддержать это доверие?» Тиа даже не успел сообразить, о чем говорит профессор, как тут. Футух, Теодор удивленно поднял голову и увидел, как вокруг рук Винса засиял красный свет. Это была вовсе не атакующая и не защитная магия. Это было заклинание клятвы, которую могли использовать только маги, достигшие 5-го круга. Этого не может быть. Из-за окутавшей Винса магической силы, его голос резонировал. «Я, Винс Хайдель, приношу эту клятву. Я не раскрою ни одного секрета, о котором Теодор Миллер попросит меня воздержаться. Эта клятва будет соблюдаться правилами магии. Подобные заклинания использовали на судебных заседаниях и допросах. Кроме того, данная магия не могла активироваться по принуждению. Заклинатель должен был принять решение самостоятельно. Кроме того, после активации ее уже нельзя было отменить. По сравнению со свитком обета Тиа, эта магия несла куда более строгие ограничения. Когда красный свет вокруг рук профессора исчез, Винс протянул ему руку. «С нетерпением жду наших будущих отношений, Теодор Миллер». Тиа больше не рассматривался как студент или ребенок, он стал равным ему волшебником. Теодор взволнованно схватил руку профессора Винса. Теперь, когда его признали магом, он больше не был ребенком. «Спасибо». Так или иначе, сейчас было не время лить слезы. Тиа закрыл глаза, чувствуя тепло руки Винса. Это был первый случай, когда вечный неудачник Академии, Теодор Миллер, обрел настоящего союзника. Глава 19. Вне Академии, часть 1. С тех пор прошла неделя. Если вы поместите ингредиенты в треугольник, нарисованный в центре этого магического круга, и зальете туда свою магическую силу. Перед доской стоял один из профессоров, объясняя работу с магическими кругами. Теодор изучал это еще 3 года назад. Таким образом, вместо того, чтобы тратить чернила на запись чего-то совершенно бессмысленного, он снова пролистал в своей памяти разговор с Винсом. У них с профессором были установлены доверительные отношения, но никаких серьезных изменений в рутинной повседневности Теа не произошло. Будучи студентом, он по-прежнему посещал занятия и утолял голод глоттони библиотечными книгами. Однако теперь ему можно было не беспокоиться о последствиях. «Составишь мне список библиотечных книг, которые ты хочешь использовать. За библиотекой никто из преподавателей не числится, а потому всем будет плевать, если я скажу, что сам за них отвечаю». Действительно, Винс был профессором Академии Бергена, и его положение сильно отличалось от того, в котором находился Теа, в третий раз оставшийся на повторный курс. Кроме того, Винсу не составляло труда восполнить запас израсходованных библиотечных книг. У него не было недостатка в деньгах, даже если бы он выкупил всю библиотеку. Будучи мастером 5-го круга, у него был доход настоящего старшего мага. Когда Винс услышал, что Теа посещал черного торговца, его лицо слегка перекосилось. «Не буду отрицать, что для тебя это весьма хороший метод, но черный рынок – гораздо более опасное место, чем ты думаешь. Я бы порекомендовал тебе больше туда не ходить, даже если я использовал свиток обета». «Да, свиток обета – это всего лишь принудительное обещание между тобой и черным торговцем, и это вовсе не дает тебе полноценной гарантии. Тьма этого мира глубже, чем думают обычные люди, и черный торговец стоит лишь у ее входа». Когда он произносил эти слова, на лице профессора Винса не было ни следа улыбки. Это было лицо человека, который заглянул во тьму и увидел безумие этого мира. Столкнувшись с таким выражением, единственное, что мог сделать Теодор, это лишь тихонько кивнуть и согласиться. Кроме того, сейчас нет ни малейших причин обращаться к черному торговцу. Если ему нужны будут артефакты, чтобы увеличить свою магическую силу, он может получить их через профессора Винса. Цена артефактов была относительно высокой, но она была куда дешевле по сравнению с магическими реагентами. Кроме того, бонус от них в виде повышения магической силы также его вполне устраивал, не говоря уже о возможности обучиться каким-нибудь навыкам. Однако это было еще не все. Теа снова посмотрел на визуализированную информацию в своей голове. Гримуар Глоттони, ранг Е, эффекты, увеличивает магическую силу, увеличивает близость к стихиям. Одна из печатей, сдерживающих силу Глоттони, была удалена. С этого момента Глоттони может сохранять заклинания для их дальнейшего свободного использования. В зависимости от количества магической силы, данная способность может быть расширена. Предыдущий владелец назвал эту функцию запоминанием. Как текущий владелец гримуара, вы можете переименовать ее. Гримуар находится в неполноценном состоянии. Большинство его функций запечатаны. Один раз в день он будет просыпаться, чтобы утолить голод. Сразу же после насыщения он ответит на один ваш вопрос. Способности, которые он поглощает, будут переданы его хозяину. Гримуар извлекает сущности съеденных книг или предметов. Чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете, тем выше эффективность. Поглощает магическую силу предмета, в котором она содержится. Активирована функция запоминания. Данные изменения произошли неделю назад, когда он съел ревущие языки пламени в комнате профессора Винса. Количество магической силы поднялось с начала 3-го круга до практически его середины. Также была снята одна из печатей Глоттони. Активации способности запоминания было достаточно, чтобы Теодор непроизвольно выкрикнул: «Сохранять заклинания для их дальнейшего свободного использования». Подобные эффекты редко когда встречаются даже в артефактах с более высоким рейтингом. Удивление Теа было вполне естественным. Даже ревущие языки пламени семьи Картеров были весьма средним артефактом. Когда артефакт достигал более высокого ранга, то он становился тем, что, как правило, не принадлежало одному человеку или даже какой-то отдельно взятой семье. Общеизвестным фактом было то, что такой артефакт отправлялся прямиком в королевство и получал статус национального достояния. Тем не менее, одной только функции запоминания было достаточно, чтобы назвать его сокровищем. И вот, Теа приобрел эту способность, просто покормив Глоттони. За один раз можно сохранить только 3 заклинания, но, в пояснении значится, что их может быть больше. Поскольку у него было три круга, то простая логика подсказывала, что функция ограничена одним магическим заклинанием на круг. Несмотря на это, его текущая огневая мощь и без того увеличилась в 4 раза, и в будущем он мог рассчитывать на еще больший рост. Профессор Винс назвал гримуар книгой беспрецедентной силы. Когда Тиа снова подумал об этом, в его груди поднялась волна страха. Динь-дон! Раздался колокольный звон, возвестивший об окончании урока. По тихой аудитории мгновенно пополз шумок, и профессор, заметив оживленную атмосферу, отложил мел в сторону. Это был тот самый профессор, оскорбленный ситуацией с пилюлями полнолуния. В конце концов, профессор Бернард просто молча покинул аудиторию, даже не взглянув в том направлении, где сидел Тиа. «Какой же он жалкий», — подумал Тиа, глядя в спину профессора, после чего поднялся со своего места. Профессор Бернард не стал бы извиняться за свои притеснения, поэтому и Тиа никогда не будет приносить извинения за то, что поставил его в неловкое положение. Очевидно, до самого конца учебы все так и останется на своих местах. Тиа вздохнул и вышел из класса. Пришло время найти книгу, чтобы покормить глоттони. Как обычно, Тиа зашел в библиотеку, взял несколько книг и положил их в рюкзак. До недавнего времени он ждал, пока глоттони не проснется и не начнет требовать кормежки, но теперь он просто мог взять нужные ему книги. Письменное разрешение от профессора Винса решало многие проблемы. Помимо передачи профессору Винсу списка книг, которые подлежали съедению, ему больше ничего не нужно было делать. И вот, как обычно, он подошел к лаборатории профессора Винса и вежливо постучал в дверь. «Профессор, это Теодор, заходи». Получив разрешение, Тиа повернул дверную ручку. Как и всегда, здесь стоял знакомый аромат кофе, и профессор Винс, который должен был сидеть, зарывшись в книги и документы. Тиа огляделся, ощутив еле уловимое чувство дискомфорта. Он заозирался по сторонам в поисках чего-то необычного, и быстро понял разницу. «Профессор, вы сделали уборку?» Причина дискомфорта Теодора была простой. Лаборатория профессора Винса была необычайно чиста. Пергаменты книги, разбросанные по полу, были аккуратно сложены. Кроме того, лабораторное оборудование наконец-то было оставлено в покое. Винс слегка улыбнулся и ответил: «Кое-что случилось. Это определенным образом связано с тобой, а потому наш сегодняшний разговор может быть немного дольше». «Да, а что? Присаживайся». Тиа сел на стул, к которому уже успел привыкнуть. Винс вытащил из ящика груду бумаги, в которой немного порылся, прежде чем нашел нужные ему 2 листка. После чего профессор передал их Тиа. Тиа тут же посмотрел на их содержимое. Его взгляду предстало несколько строчек, расположенных с самого верха. Королевство Милтер. 126-й ежегодный. Магический конкурс. Первоначально тихий голос Тиа остановился все громче, и последнюю фразу он чуть ли не выкрикнул. Королевство Милтер славилось своими волшебниками. Магический конкурс, ежегодно проводимый в столице, привлекал магов со всего континента. Маги из самого королевства, а также волшебники со всего мира стекались в Монавиль, столицу Милтара. Тем не менее, магам, которые не смогли подтвердить свою квалификацию, не разрешалось участвовать в конкурсе, в связи с чем была длинная очередь из людей, ожидавших проверки. Тем не менее, эти листы бумаги являли собой не что иное, как письмо-приглашение, позволяющее Винсу принять участие в магическом конкурсе. Хоть Теодор и был учеником, но все-таки он был магом, а потому знал ценность этого приглашения. «Профессор, вас пригласили на магический конкурс, это не важно, я каждый год его получаю». В отличие от возбужденного Тиа, размеренно попивавший кофе Винс выглядел совершенно невозмутимо. До прошлого года он занимался своими исследованиями и не обращал внимания на подобные приглашения. Он планировал и в этом году остаться в академии, чтобы сосредоточиться на своих дальнейших изысканиях, но ситуация изменилась. «Ты знаешь, зачем я показал тебе это приглашение?» – небрежно поинтересовался Винс. Тиа выжидающе посмотрел на Винса. «Думаю, ты уже догадался. В приглашении указано, что я могу пойти в сопровождении одного помощника. В обычной ситуации я бы выбросил его в мусор, но, когда глаза Тиа наполнились ожиданием, Винс замолчал и рассмеялся. Обычное выражение лица Тиа было даже чересчур жестким для его возраста, но сейчас Тиа ничем не отличался от возбужденных сверстников. Винс подарил ему приятное настроение. «Ну что, Хочешь отправиться со мной в центр всей магии? Ответ не заставил себя ждать. Глава 20. Вне Академии. Часть 2. Тиа тут же закивал головой, и Винс немедленно вручил ему заявку на участие. Это было мероприятие, на котором не могли присутствовать люди, не подтвердившие свою личность. По этой причине Тиа долгое время пытался вспомнить имя своего прадеда со стороны матери. Однако в конце концов ему все-таки удалось заполнить все пустые графы. Забрав заполненную заявку, Винс кивнул. Что ж, все в порядке. В прошлом году маг ошибся в имени одного из членов своей семьи и был задержан стражей. Так что лучше сразу все проверить, как основательно. Магический конкурс – это символ королевства. Подобный уровень безопасности вполне оправдан для такого события. Были и иностранные шпионы, и прочие маги, которые хотели попасть на это мероприятие, а потому требовалось соблюдать максимальную предосторожность. Тиа снова перепроверил форму заявки. Вроде бы, все было правильно. Тиа изрядно подустал от двухчасового заполнения, но на этом разговор еще не закончился. «Теодор, ты знаешь, почему я предложил взять тебя с собой на магический конкурс?» — улыбнулся и спросил Винс. Тиа хотел было что-то ответить, но замолчал. Профессор Винс не спрашивал об очевидных вещах. Возможно, и вправду было что-то, о чем Тиа не знал или не догадывался. Наверное, реакция студента была правильной, поскольку профессор снова улыбнулся и пояснил. «Важно различать такие понятия, как знание и незнание, но понимание того, что ты не знаешь, куда важнее всего остального. Я уже говорил, что у тебя есть талант на пути мага. Спасибо. Что ж, тогда смотри». Затем раздался громкий хлопок от упавшей на стол книги. Тиа посмотрел на знакомую обложку и вскоре понял, что это такое. Это было руководство, в котором описывались все правила Академии Бергена. Перед вступлением в Академию Тиа разок прочитал эту книгу, после чего оставил ее пылиться в книжном шкафу своей комнаты. По этой книге не было экзаменов, так что разового ознакомления с ней было вполне достаточно. Видя недоумение Тиа, профессор Винс рассмеялся. «Должно быть, ты задаешься вопросом, зачем я достал эту старую книгу. Не переживай, я не собираюсь читать лекцию по правилам поведения в Академии». Затем Винс открыл книгу и указал в угол одной из страниц. Взгляд Тиа последовал в указанном направлении. Это была недавно пересмотренная статья 38, пункт 12. Учитывая дату правки, изменения были внесены около 10 лет назад. Раздел 38.12. Студенты данной академии имеют право на выпуск после успешного окончания 3,5 лет обучения. Однако есть исключение, если учащийся выигрывает приз 3 уровня и выше на конкурсе, организованном магическим сообществом. Такие победители могут в любое время получить диплом академии. Тиа прочитал статью, но так пока ничего и не понял. «Профессор, это, возможно, ты уже догадался. Не думаю, что от этой академии ты можешь получить что-нибудь еще». Ну, Тиа не мог этого отрицать. Слова Винса напомнили ему о той скуке, которую он испытывал последнее время. Фактически, теоретические знания Теодора были уже сопоставимы с профессорами. Он уже в третий раз проходил программу 3-го курса, а потому она изрядно его утомила. Он мог лишь немного облегчить свою скуку с помощью библиотечных книг. Однако уровень книг в Академии был не очень высоким, и он не смог найти ни одной магической книги по 4-му кругу. Кроме того, твое присутствие в Академии – весьма спорный вопрос. Согласно словам профессора Винса, Тиа был уже не студентом, а взрослым человеком. Ты помнишь, как профессора пытались добиться твоего исключения? Это люди, которые живут ради своей гордости и авторитета. Эти идиоты никогда не раскаются в своих поступках. Они просто свалят все на другого человека. Эх, Тиа не мог не вспомнить профессора Бернарда. Это был мужчина среднего возраста, который никогда не смотрел в сторону Тиа, а иногда и вовсе делал вид, что не знает его. Возможно, за этой маской он скрывал свою обиду и злобу. Но если сейчас все было тихо, то Тиа не мог гарантировать, что в будущем Бернард что-нибудь не выкинет. Так или иначе, лучше тебе соблюдать дистанцию с такими людьми и ни в коем случае не впутываться во что-то грязное. В любом случае, я скоро поеду в столицу. И если ты закончишь со своими делами, то сможешь попрактиковаться в среде куда более благоприятной, чем это место. Я понимаю, о чем вы говорите. Столица королевства Милтар, Монавиль. Это было место с 4 магическими башнями и центральным магическим университетом. На континенте не было ни одного мага, который не слышал бы о Монавиле, и никого, Кто осмелился бы его не уважать? Монавиль был переполнен всеми видами артефактов, магическими книгами и талантливыми волшебниками. Однако Теодор не мог не спросить: «Но смогу ли я выиграть этот конкурс? Может, у меня и есть гримуар, но я все еще обычный маг Триго Круга». «Ну, как правило, это невозможно», — согласился Винс. «Но в твоем случае история немного отличается. Гарсия бы им и в подметке не годился, но даже тебе придется столкнуться с теми, кто уже постиг 4-й круг. Дивизион боевых магов, верно? В магическом конкурсе есть дивизион, в котором могут участвовать только помощники приглашенных магов, такие же, как ты. В тот момент у тебя появились догадки. Действительно стоит попробовать. Хотя разница между 3-м и 4-м кругами и была достаточно внушительной, ситуация тебя была немного нестандартной. У него была способность запоминания, а благодаря опыту Альфреда Беллантиса он получил возможность чувствовать потоки магии. Это было сенсорное восприятие, для достижения которого другим магам пришлось бы провести на поле боя года или даже десятилетия. И если в простом спарринге со своими сокурсниками ему и было достаточно легко, то он попросту не мог себе представить, что его ждет на конкурсе. Винс, который когда-то был боевым магом, должен был это осознавать. Профессор предполагал, что если Тиа будет обладать экспертными знаниями в той или иной области, то сможет преодолеть недостаток магических сил. По правде говоря, если бы Теодор мог использовать магические ракеты в стиле Альфреда, то у него не было бы причин бояться магов 4-го круга. Я попробую. Что ж, а я, в свою очередь, могу восполнить кое-какие пробелы, ответил Винс, открыв комод. 50 лет назад магическое сообщество упразднило различие между оригиналом и копией. Поэтому разница между ними не может быть определена обычными и общедоступными методами. Но всегда есть те, которые ищут новые пути. Ты знаешь, что это? С этими словами профессор усмехнулся и передал тебе книгу. Нельзя сделать оригинал из оригинала. Ты поймешь это, когда испробуешь заклинание дублирования. Тем не менее есть люди, которые любят собирать оригинальные книги. Для справки, этот экземпляр стоит 50 золотых. Цена обычной волшебной книги составляла около 1 серебряной монеты, так что стоимость этого пособия была попросту астрономической. Это лишний раз доказывало, что люди испытывают сильную страсть к коллекциям. Однако Винса это все равно не волновало. Он никогда бы не купил эту книгу, если бы она не была нужна Теодору. Однако реакция Теа оказалась более интенсивной, чем ожидал Винс. Я могу ее оценить, конечно. Мы же об этом и договаривались. Теа осторожно потянулся вперед и поднял книгу. Если бы это был оригинал, у него, вероятно, была бы особая способность наподобие баллистической магии Альфреда. Сделав несколько глубоких вдохов, он коснулся книги левой рукой. Оценка. Тут же появившийся язык облизал обложку книги. Введение в магию духов. В этой книге куда более подробно описаны характеристики 4 духов, чем в какой-либо другой. Книга повествует о взаимоотношениях магов и духов, о том, как их вызывать и заключать контракты, а также основную концепцию магии духов. Автор этого пособия, Мирдаль, считался величайшим элементалистом века. Он единственный, кто продвинулся в призыве короля духов. Ваше понимание этой книги очень высокое, 95,4%. Класс книги, редкий. После ее поглощения, существенно увеличится эффективность магии духов. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Существует небольшая вероятность того, что вы сможете заключить контракт с духом. Оригинал. Когда Теодор обнаружил то, на что надеялся, у него отвисла челюсть. Он со счету сбился, сколько книг по этой тематике прочитал в библиотеке. В частности, одно только введение в магию духов он прочитал несколько раз. Однако в библиотеке это была не оригинальная книга, и он отказался от ее потребления из-за отсутствия близости с духами. Но вот, профессор Винс решил предоставить ему столь дорогостоящий подарок. Собственно, вот, и какой у нее рейтинг. Тихо поинтересовался Винс. Тиа наконец понял смысл этого дара. Неделю назад Тиа доверил свою тайну Винсу и подписал с ним соглашение. Интерес Винса заключался в том, чтобы обрести бесконечную мудрость, доступную владельцу Глоттони. 1. Винс Хайдель предоставит Теодору Миллеру волшебные книги или артефакты. 2. Теодор Миллер даст Винсу Хайделю право задать вопрос и получить ответ. Она редкая. Что ж, осталось еще 2 книги, и скоро я тебе их дам. Это будет либо 3 редких предмета, либо 1, но драгоценного класса. К такому соглашению пришли Тиа и Винс. Найти нечто с драгоценным рейтингом было непросто даже для профессора, но вот редкие предметы с некоторыми усилиями все же можно было получить. Тем не менее, первую книгу он получил уже через неделю, что было действительно очень быстро. На сегодня все. Это означало, что разговор закончен. Винс взял пергамент, который отложил в сторону и, поднимая перо, напоследок сказал: «Мы отправляемся в столицу через 3 дня, поэтому готовься к отбытию». Глава 21. Вне Академии. Часть 3. В дух. Теодор закрыл дверь в лабораторию профессора Винса и направился обратно в свое общежитие. Тиа мог не спешить, но он хотел как можно скорее накормить Глоттони оригиналом. Возможно, произойдет особое явление, подобное тому, когда он получил воспоминания Альфреда через баллистическую магию. Так, пора просыпаться. Тиа выстроил книги на кровати и принялся ждать, когда проснется его спящий партнер. Спустя некоторое время: «Ей еда, накорми меня». Голодная Глоттони наконец-то открыла рот. Гримуар пробудился ото сна и жалуется на пустой желудок. Регулярное питание уменьшило его голод. Существует больше возможностей для выбора блюд. Глоттони ответит на один вопрос после поглощения одной книги или сразу же заснет после поедания 2 книг. Оставшееся время. 1 час. Выслушав руководство, Тиа слегка изменился в лице. После поедания ревущих языков пламени и достижения ранга Е, голод Глоттони слегка приуменьшился. Норма в виде 1 или 2 книг в день была намного ниже по сравнению с 5 книгами, которые потребовались после первого же ее пробуждения. Возможно, это изменение в режиме тайного рациона Тиа и было положительным, но по большему счету оно ничего не меняло. Что ж, если так, то теперь мне нужно будет более избирательно относиться к книгам. Если будет снята следующая печать, то, возможно, Глоттони будет просыпаться и вовсе раз в несколько дней. Или же заявит, что отныне будет питаться лишь книгами редкого класса. Маг всегда должен рассчитать все вероятности, чтобы получить наилучшие результаты. Теодор беспокоился о том, как изменения Глоттони повлияют на него самого, и решил при следующей встрече обсудить это с профессором Винсом. Сегодня же ему стоит сосредоточиться на введении в магию духов. Тиа покачал головой и выставил вперед ладонь. «Вылезай, кушать подано». С этими словами язык потянулся к 2 книгам, лежавшим на одеяле. Будто решив начать с закуски перед основным блюдом, гримуар начал с основы магии лечения, которая лежала рядом с введением в магию духов. «Вы поглотили основы магии лечения. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение заклинанием лечения 2 го круга существенно увеличилось. Теперь вы можете более эффективно залечивать раны». В его голове пронесся прохладный ветерок, вызвав приятное и мягкое ощущение. Тиа понял, как использовать магию лечения на кровеносных сосудах, мышцах и костях. Он понял все трюки и уловки, которые использовали маги в клиниках. Теперь он мог пришивать даже отрезанные пальцы. Однако Глоттони еще не насытилась. Следующим на очереди было сегодняшнее основное блюдо – введение в магию духов, которая успешно исчезла в левой руке Тиа. Хлюп. Вместе с Глоттони сглотнул и Тиа. «Вы поглотили введение в магию духов. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение магией духов существенно увеличилось». Поглощен оригинал. Проверяется возможность соединения с Мирдалем Херсиемом. Мирдаль Херсием принял подключение. Соединение началось. Это оно. Услышав соединение, Тиа сжал кулак. Правда, в последний раз он слышал слово «синхронизация». На этот же раз было другое слово. Тем не менее Тиа подумал, что ему все равно. Тем более времени рассуждать на эту тему у него не было. «Фи-и-и, Айка!» Несмотря на свою решительность, в его голову ворвался какой-то резкий звук. Затем Тиа почувствовал, что лишился опоры под ногами, а его дух покинул его собственное тело и взмыл вверх. Он знал, что противостоять этому тщетно, но страх перед неизведанным все равно никуда не делся. Было ли это ощущение сопоставимо с тем, когда садишься в свадебный экипаж? Че-черт! Сопротивление Теодора прекратилось, и его сознание кануло в пропасть. Мирдаль Херсием ждал его. Свежая трава, влажный воздух и сладковатый запах. Теплый ветер щекотал его кожу, а сам он лежал на кровати, которая ощущалась так, словно была соткана из паутины. Теодор, наслаждавшийся уютом, внезапно открыл глаза. «Ах!» – испуганно подскочил Тиа. Гамак, закрепленный между 2 деревьями, опасно качнулся, но удержался в стабильном положении. Некоторое время назад он лежал на своей кровати в общежитии, и вот, Теперь он был в таком месте. Единственная возможная причина этого заключалась в том, что Глоттани съела введение в магию духов. Тя посмотрел вниз и увидел, что находится в своем собственном теле. На этот раз мое тело не изменилось. Это что-то другое, это была не синхронизация, а соединение. Он не понимал разницы, но эти два слова определенно приводили к различным феноменам. Синхронизация была погружением, в то время как соединение к чему-то его подключало. Как только Тя решил поразмыслить над этимологией этих двух слов. Ах, так вот что за дитё здесь расшумелось. Позади него раздался дряхлый голос, преисполненный весом своих лет. Тя поспешно обернулся. Неподалеку от него стоял старик с белой бородой и длинными волосами. В тот момент, когда Тя попытался что-то ему ответить, он почувствовал кое-какую странность. Его глаза округлились, а сам он замер. Че что? Почему у меня нет голоса? В тот момент, когда Тя встретился со взглядом старика, он весь напрягся. Как бы он ни старался, он не мог пошевелить даже пальцем. Как один только взгляд смог связать его по рукам и ногам, когда старик даже ни одного заклинания не произнес. Недоумевавший Тя продолжал смотреть в глаза старика и вскоре понял причину. Ваша личность меркнет по сравнению с величием собеседника. Белые волосы старика были похожи на горный пик, покрытый льдом, а его потрепанное годами тело напоминало ему о величайшем горном хребте континента. Его глаза были ясны, как море, и, казалось, смотрели прямо сквозь Тя. Этот человек, он вообще человек, казалось, перед ним стояла великолепная гора в форме пожилого мужчины. Одно его присутствие давило на Тя, словно несколько атмосфер. У него не было ни малейших сомнений в личности этого человека. Это был величайший элементалист своего века, Мирдаль Херсеим. Тот, кто обладал чистой родословной, открывшей ему дверь в мир духов. Он был гением, который достиг бы конечной нирваны, если бы прожил немного дольше и сумел вызвать короля духов. «ХММ, позволь мне взглянуть на тебя», — сказал он тихим голосом, окинув его взглядом. Голубые глаза Мирдаля пронзили Теодора Миллера. Его взгляд был пропитан и проницательностью, и мудростью, которые были свойственны лишь самым мудрым волшебникам. Глаза старика смотрели в саму сущность Тя. Духи не открывали свои сердца чему-то нечистому и ложному. Они отвечали лишь искренним людям. Естественно, что взгляд элементалиста был подобен глазам самих духов. Долгое время не спуская глаз с Теодора, Мирдаль наконец заговорил. «Тебе неведомо, как бушевать, подобно пламени. Ты избегаешь самовозгорания и не получаешь наслаждения от безрассудных проблем. Дух огня не для тебя». В этом был смысл. Тя был волшебником, который руководствовался холодной головой, а не горячим сердцем. Еще с детства характер Тя не был вспыльчивым, поскольку он всегда пытался подавлять все свои импульсивные поступки. «Ты не свободен, как ветер. Ты строг к себе и ненавидишь действовать без цели. Духи ветра не будут интересоваться тобой». Мирдаль увидел и эту его черту. Теодор понимал нехватку своего таланта и упорно трудился, чтобы ее преодолеть. Каждое действие, которое впустую тратило его время, считалось грехом, а расслабленность была приравнена к лени. «Ты не столь гибкий, как вода. Ты уже определился со своей жизнью и будешь двигаться по заданному курсу. Эта жесткость, безусловно, замечательна, но духи воды, которые всегда меняют форму, не приветствуют таких людей». Это тоже было не лишено смысла. Тя шел по пути мага до самого конца, даже когда над ним издевались и говорили, что пора сдаться. И вместо того, чтобы признать свою ущербность, он прикладывал лишь еще больше усилий. Даже понимая, что это бессмысленно, он не мог отказаться от своей цели. «Вы говорите, что я не прав. Я не прав в том, что не такой горячий, как огонь, не такой свободный, как ветер, и не столь же гибкий, как вода». Тя, который был отвергнут тремя типами духов, с горечью прикусил губу. Эта горечь, она была протестом против того, что он был лишен таланта. Однако Мирдаль еще не закончил. «Однако ты знаешь, что такое упорство. Независимо от того, насколько велика скала, когда-нибудь она станет песком. Но скала должна выдерживать горячую лаву и обладать твердой поверхностью, сглаженной каплями дождя. Ни огонь, ни ветер, ни вода, ничто не может поколебать эту устойчивость». Затем уголки рта Мирдаля, наполовину скрытые под белой бородой, приподнялись вверх в улыбке. Он постучал по земле своим посохом. Тем временем Тя все еще оставался в неподвижном состоянии. «Я вызову духа, подходящего для твоей глупой честности». В тот же момент на конце его посоха возник яркий свет, заливший собою все вокруг. Тя машинально заморгал, однако слезы все равно застелили его глаза. Ребенок, он смутно видел форму маленького ребенка, размером с ладошку взрослого человека. И вот это дитё, созданное из глины, плыло к нему по лучам света, а затем оно слегка ударилось своей головой прямо в лоб Теодора. «Ха-ха-ха, ты понравился этому ребенку. Его имя – Митра, забытый древний дух». Голос Мирдаля начал удаляться. Неужели связь с ним подходила к концу? Его голос становился все слабее и слабее, и в конце концов сознание покинуло Тя. Лишь крошечная глиняная точка на лбу стала яснее. «Дух земли, Митра». Тя почувствовал появление каких-то странных уз, и его сознание вернулось к реальности. «Соединение с Мирдалем Херсиемом завершено. Вы подписали контракт с забытым духом земли, Митрой. Ваша близость к земле существенно увеличилась». Глоттония удовлетворена поглощенной пищей. Насытившись двумя книгами, гримуар вновь погрузился в глубокий сон. Глава 22. Вне Академии. Часть 4. Три дня спустя ранним утром Теодор Миллер стоял у ворот Академии Бергена. Вместо обычной формы на нем была повседневная одежда, а за спиной – несколько объемных сумок с багажом. Если бы он не тренировался в течение последних двух месяцев, он бы не смог сделать с ними даже несколько шагов. «Те тяжело. Я взял только то, что мне было действительно нужно, и то». Тя упаковал только одежду и предметы первой необходимости. Несмотря на это, его сумки все равно получились толстыми и раздутыми. Для того, чтобы добраться из Бергена до Мановиля, требовалось от 10 до 14 дней. Таким образом, за это время ему нужно было обеспечить Глоттони 15-30 книгами. Если бы он это знал заранее, то обязательно научился бы зачаровывать объекты заклинанием уменьшения веса. Однако из-за отсутствия понимания этой магии, ему пришлось отложить эту идею до лучших времен. «Может попросить помощь профессора?» Тя опустил свой багаж на землю и размял затекшие плечи. Вскоре появился профессор Винс. На нем тоже была самая обычная повседневная одежда, которую он носил достаточно редко. «Извини, что заставил тебя ждать. У меня оказалось гораздо больше дел, чем я предполагал». Очевидно, процедура участия в магическом конкурсе была довольно сложной. В последние дни даже Теодору трудно было встретиться с профессором. Винс вытер пот со лба и посмотрел на багаж, возвышавшийся перед Тя. «Из-за всех этих дел я забыл тебе кое-что сказать». «Что, профессор? Лучше я покажу тебе это», — ответил Винс и кое-что достал. Сумка — это нечто выглядело как сумка из потрепанной кожи. Винс подошел к багажу Тя и пробормотал: «Хранение». Одновременно с этим проем в сумке расширился, и туда начали засасываться вещи. Как ни странно, это засасывание не касалось воздуха или других предметов. Сумка втянула в себя лишь обозначенную цель – багаж Тя. Сцена, где маленькая сумочка втягивает в себя багаж, десятикратно превышающий ее размеры, казалась попросту нереальной. Поняв, что это за сумка, Тя был поражен. «Пространственный карман». Отодвинув пространственный карман в сторону, Винс подтвердил: «Да, это достаточно известный и полезный во многих отношениях предмет, а также очень удобный». И вправду, при наличии кармана Теодору не нужно было таскать на своей спине весь свой тяжелый багаж. Это был артефакт высокого класса, который позволял переносить огромное количество вещей. «Интересно, какой ранг у этого пространственного кармана?» — хотел спросить Тя, но отложил свой вопрос, увидев, что Винс уже двинулся вперед. «Времени у нас в обрез, мы можем поговорить по дороге». «Конечно, профессор». Они прошли через главные ворота Академии и быстро зашагали в сторону города. Сначала они шли молча, но затем Винс, идущий на несколько шагов впереди, повернулся и спросил: «Теодор, ты можешь показать мне духа, с которым заключил контракт?» «Древний дух». Винс специализировался на археологии, а потому, естественно, находил возможность весьма занятной. В частности, он не смог скрыть любопытство в своих глазах. Это была неизлечимая болезнь всех магов. Из его взгляда исчезла присущая ему холодность, оставив его глаза яркими, как у ребенка. Теодор слегка улыбнулся и обратился к девушке: «Митра». Услышав его призыв, спящая девушка открыла глаза. «Ох!» Из уст Винса вырвался крик восхищения. Кусочек грязи, приставший к ноге Тя, превратился в фигуру маленькой девочки, хоть при этом ее глаза и нос обладали весьма расплывчатой формой. Тем не менее, обычный дух едва ли мог принять даже образ зверя, не говоря уже о человеке. Это было возможно только для духов высшего ранга. Однако же дух по имени Митра сумела принять человеческую форму сразу же, как только заключила контракт с Тиа. «А с ней можно говорить?» – дрожащим голосом спросил Винс. «Если бы с ней можно было общаться, то потенциал Митры был почти таким же, как и у короля духов». Однако Тиа с сожалением покачал головой. «Я пробовал, но...» Митра почувствовала взгляд Тиа и произнесла: «Хинг». Ее голос звучал словно тявканье щенка. «Я слышу только этот звук. Ты понимаешь, что он значит?» «Ну, это очень тонкое ощущение». Тиа сосредоточился на чувствах, которые передавались ему от Митры. Контракт с духом являл собой соединение их душ. Читать поверхностные мысли друг друга было просто, но на данный момент дух еще не был достаточно зрелым, чтобы осмысленно передавать свои ощущения. Вскоре Теодор открыл глаза и прищелкнул языком. «Похоже, я имею дело с ребенком, который еще не знает, как говорить. Он знает только простые слова, вроде: „Хорошо, нет, я не понимаю“. Но, так или иначе, само общение возможно. Очень интересно». В отличие от Тиа, глаза Винса светились. Этот дух отличался от своих собратьев среднего и нижнего уровня, которые могли лишь пассивно следовать воле своего владельца. «Почаще зови ее, чтобы поговорить. Древний дух обладает сильной индивидуальностью, и взаимодействие со своим владельцем – отличный способ для роста», – посоветовал профессор Тиа, держащему на руках Митру. Она уже пожаловалась насчет того, что ее постоянно вызывают. «Хо-хо, значит, у нее уже есть самосознание», – воскликнул вновь пораженный Винс, после чего записал кое-какие факты о Митре в свою записную книжку. У него было еще несколько вопросов, которые он хотел бы выяснить. Где еще профессору получить более интересный учебный материал? Несколько дней общения с Тиа были гораздо продуктивнее, чем годы исследований в Академии Бергена. И вот, благодаря своему ученику, на лице профессора Винса появилась широкая улыбка, совершенно ему не свойственная. «Профессор, вы не возражаете, если я кое-что у вас спрошу?» На этот раз вопрос возник у Тиа. Он подождал, пока Винс закончит свои записи, и спросил: «Как мы будем добираться до Монавиля? Я знаю, что обычные пути сообщения не сработают. К западу от Бергена раскинулся горный хребет, а на севере протекала река Моя. Благодаря этому можно было легко избежать вторжения из других стран, но вместе с этим и существенно усложняло путь в Монавиль, который находился к северо-западу от Бергена. Исходя из предположения, что конный экипаж будет двигаться с максимальной скоростью и без отдыха, такая поездка может занять от 10 дней до месяца. А чтобы принять участие в магическом конкурсе, им нужно было прибыть в столицу через 10 дней. Ну, об этом можешь не переживать. Я заранее об этом подумал», — улыбнулся Винс, продолжая идти дальше. «В это время многие люди стремятся попасть в столицу. Туристы, маги, посетители из других королевств. Но знаешь, кто больше всего ценит время в этот период?» Тиа был озадачен столь неожиданным вопросом, но вскоре понял, о чем говорит Винс. «Торговцы, верно. Количество людей будет в 10 раз больше обычного. Кроме того, в столице появится уйма магов с толстыми кошельками. Торговцы, которые чувствуют запах денег, никогда не упустят такую возможность. Они постараются получить как можно больше прибыли от этого мероприятия. Не исключением были и торговцы Бергена. Они проложили новый путь через горный хребет, чтобы сократить время, необходимое на дорогу». И Винс подумал об этом варианте. «В прошлом я несколько раз прибегал к этому пути. Простые горожане редко пользуются им, поскольку в караванах могут принимать участие лишь наиболее талантливые люди. На пути встречаются монстры, а также там хватает и бандитов. Наверное, риск того стоит. Насколько я помню, у меня уходило около недели. По сравнению с обычными путями, этот вдвое быстрее». Торговцы, которые понимали, что время, деньги, не могли игнорировать такую возможность. Простая логика заключалась в том, что удвоенная скорость равнялась двойной прибыли. Угрозы в лице монстров и бандитов могли быть легко устранены путем поиска наемников, которые сопровождали бы караван. Полученная прибыль была бы намного выше, чем плата за охрану, а потому группы с высоким рейтингом почти всегда выбирали этот путь. И вот, вскоре Тиа увидел всю эту процессию. Их местом назначения была столица королевства, Монавиль, а потому он насчитал около 30 повозок. Сопровождало их по меньшей мере 100 наемников. И когда двое компаньонов наконец-то подошли к процессии: «Ох, наконец-то вы пришли!» К ним навстречу внезапно выскочил мужчина средних лет, облаченный в тунику. Он был видной фигурой в этой процессии, но его манера поведения была похожа на реакцию крестьянина, который впервые увидел кого-то из благородных кровей. Мужчина поклонился Винсу, который, как и обычно, выглядел бесстрастным, после чего произнес: «Это настоящая удача, что к нам решил присоединиться один из профессоров. Это я должен поблагодарить вас, господин Гордон». «Ха-ха-ха, не стоит благодарности. Кстати, это ваш ученик?» Винс кивнул, и Гордон тут же схватил за руку пробегавшего мимо торговца, выдав ему указание: «Подготовьте повозку и подайте ее сюда. Эти двое – наши драгоценные гости, так что относитесь к ним с максимальным почтением. Как прикажете, босс». Глядя на подобное отношение, Тиа понял причину такого гостеприимства, и она заключалась не в чем ином, как в мастере Пять Го-круга, Винсе Хайделе. Другими словами, присутствие Винса было эквивалентно ста или более наемникам. Быть могущественным магом уже само по себе приносило свои плоды, и Теодор Миллер тоже был с ними. Глава 23. Ночь на горном перевале, часть 1. После присоединения к группе оставшихся двух человек, процессия выдвинулась вперед. Караван из 30 повозок и нескольких сотен человек, движущихся в одном направлении, представлял собой действительно впечатляющее зрелище. С земли поднялось облако пыли, а окрестности заполнились топотом ног наемников. «Что ж, я тогда пойду. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, немедленно позовите меня, и я тут же прибегу. Спасибо. Ха-ха, нет проблем. И, будьте добры, не стесняйтесь». Гордон почтительно попрощался с магами, после чего поклонился и двинулся к передней части процессии. Он был образцовым примером опытного торговца, который общался с должным уважением, но без чрезмерной лести. Несмотря на то, что Тиа настороженно и бдительно относился к другим людям, Гордон произвел на него хорошее впечатление. Винс провел рукой по сиденью повозки и подумал: «Хорошая карета, а он достаточно изобретателен, раз сумел заранее озаботиться подобными мелочами. Через несколько лет Гордон может стать ключевой фигурой в этой компании». Повозка Гордона, которую прикатили двое мужчин, предназначалась исключительно для VIP-гостей. Едва они тронулись вперед по крутой горной тропе, покрытый ковром пол начал источать мягкое и приятное тепло. Кроме того, занавески, плотно закрывавшие окна, могли регулировать количество пропускаемого света. Карета была больше похожа на передвижной дом. «Не думал, что когда-нибудь так близко увижу горный хребет Надун». Когда только они покинули пределы Академии, Теодор с волнением смотрел в сторону раскинувшегося горного хребта. Жители королевства Милтар знали, насколько суровы эти места. Эти земли были населены огромным количеством монстров, а в глубине гор было настолько опасно, что там могли легко расстаться со своими жизнями даже самые знаменитые авантюристы. Тем не менее, путь каравана лежал по краю горного хребта, избегая приближения к их центральной части. Однако вскоре интерес Тиа поугас. Помимо обильной растительности, это просто обыкновенные горы. В глубине хребта обитали всевозможные виды странных существ. К счастью, на его окраинах, где пролегал путь каравана, все было более-менее спокойно. Потеряв интерес к процессии, Тиа решил понаблюдать за импозантными наемниками, которые взбирались вверх по горной тропе. Больше ничего примечательного Тиа не увидел, а потому решил уделить внимание кое-чему еще. «Митра». Девушка тут же ответила на призыв, словно ждала его. «Хинг». Казалось, у нее было хорошее настроение. Митра кружилась, разбрасывая вокруг себя частички земли и заглядывая в каждый уголок повозки. Глядя на нее, Тиа рассмеялся и бессознательно протянул ей палец. «Хуунг». Митра прижалась к нему. Текстура влажной земли была не особо приятной, но ее поведение было настолько милым, что Тиа не стал отдергивать руку. Он погладил ее по голове своей правой рукой, и дух тут же набросилась на его другой палец. Тиа сомневался, что от этого будет толк, но, по крайней мере, ему хотя бы не было скучно. Таким образом, пока карета держала путь в Монавиль, Тиа решил некоторое время поиграть с Митрой. В первый день пути им не встретилось никаких препятствий, и постепенно начало смеркаться. Люди, которые весь день поднимались по крутой горной тропе, доставали котелки и приборы, чтобы приготовить ужин. Другие занялись разведением костров, чтобы укрыться в их тепле от холодного вечернего воздуха. Благодаря Винсу Тиа тоже рассматривался в качестве VIP-персоны, а потому получил миску с рагу и несколько кусков мягкого хлеба. Разве ужин на свежем воздухе не величайшее из удовольствий? А торговцы и вправду не тот народ, который будет брать с собой какие-нибудь сушеные сардины. Еда – одна из самых важных вещей в дальних походах. Если ставить за цель просто насыщение животов, то еда, не имевшая даже минимального вкуса, попросту бы вредила умам и телам людей. Теплая и вкусная еда облегчала не только физическую усталость, но и психологическую. Люди, которые понимали это быстрее, чем остальные и разрабатывали эффективный метод решения этого вопроса, становились куда сплоченнее. Закончив свою вполне удовлетворительную трапезу, Тя посмотрел в начало процессии и пробормотал: «Охо-хо, кажется, что мне даже более комфортно, чем профессору». Отужинав, Винс отправился устанавливать заклинание тревоги по периметру лагеря. Также мог сделать это и Тя, но надежность заклинания тревоги 5 го-круга по сравнению с сигнальной магией 3 го-круга была как небо и земля. В зависимости от круга практический эффект отличался самым кардинальным образом. В результате Тя остался один, при этом совершенно ничем не занятый. «Ну, мне не стоит сидеть сложа руки». Вместо того, чтобы возвращаться в скучную карету, он вызвал Митру и опустил ее на землю. Митра поозиралась по сторонам, после чего присела и начала играть с землей. Почва, тронутая ее рукой, становилась либо мягкой, либо твердой, обретая желаемую форму. Это было возможным благодаря тому, что Митра была духом земли. Митра принялась лепить из почвы маленькие земляные фургончики, и когда закончила делать 5-й, ух, внезапно по спине Тя пробежала волна холода. Обнаружение зла. Это была магия для обнаружения врагов. Маг 3 го-круга мог обнаружить врагов на расстоянии до 50 метров. Итак, вокруг Тя раскатилась магическая волна радиусом более чем в 50 метров. Тя проигнорировал взгляды недоумевавших наемников, сидевших вокруг него, и сосредоточился на анализе результатов волшебной волны. Она ничего не засекла, но это просто невозможно. Сенсорное восприятие Альфреда все еще подсказывало, что к нему приближаются враги. Он не мог определить направление движения противника, но холод, вновь прокатившийся по его спине, отчетливо свидетельствовал о приближении угрозы. Тя быстро начал размышлять, в чем же он ошибся. Обнаружение зла, магия, которая фиксировала присутствие врага в округе. Даже если вражеский маг нейтрализовал его заклинание, он не мог отрицать факта присутствия кого-то постороннего. Нет, подождите-ка минутку, этого не может быть. Глаза Тя упали на землю, где играла Митра. Митра, быстро в землю, Хьонг. Как только он отдал приказ, Митра мгновенно погрузилась в землю, впитываясь в почву, словно вода. Митра показала Тя то, что она ощущала под землей. Между их душами была установлена сильная связь, а потому ей несложно было делиться звуками и визуальным отображением происходящего в зоне, которую она могла просканировать. Взор у Тя и Митры предстали враги, хобгоблины. Через туннель, прорытый под землей, бежали существа с синей кожей и уродливыми лицами. Топоры в их руках указывали, что они явно настроены недружелюбно. Численность противников доходила до 20-30 единиц, и эта сила могла нанести значительный урон, доберись она до тыла каравана. «Профессор, я должен сообщить об этом профессору Винсу». Теодор машинально развернулся и увидел, что впереди процессии вспыхнули языки пламени. Дудух, а затем окрестности всколыхнула мощная волна магической силы. Это было заклинание, как раз подходящее для магов 5 го-круга. Передняя часть каравана, вероятно, тоже подвергалась нападению со стороны врагов. В подобной ситуации действия Тя могут вызвать лишь ненужную путаницу и отвлечь профессора Винса. Кроме того, времени уже не оставалось. Хобгоблины, бегущие по туннелю, находились на 5 метров ниже поверхности. Примерно через 15 секунд они будут на месте, а значит, у Тя остался лишь один вариант. Я должен остановить их сам. Подготовив свой разум, Теодор глубоко вздохнул и прокричал так громко, как никогда раньше. Уа-ха-ха-ха-ха. Он не усиливал свой голос магией, но его отчаянного крика было достаточно, чтобы окружавшие его наемники тут же всполошились. Че что? В чем дело? Что этот парень делает? Однако Тя просто опустил свои ладони к земле, под которой бежали хобгоблины. Теперь они были всего лишь в 4, нет, уже в 3 метрах. Если он должным образом не подберет время, то, скорее всего, потерпит неудачу. Тем не менее Тя не волновался о возможном провале. Вместо этого он сосредоточился на использовании магии духов через Митру. Пора. Превращение в грязь. Преимущество магии духов состояло в том, что ему не требовались магические формулы. Все, что ему было нужно, четкий образ конечного результата. Приняв силу Тя, Митра самым естественным путем превратила всю окружающую территорию в грязь. Для хоб-гоблинов, которые вот-вот должны были выйти из туннеля, это была настоящая катастрофа. Курук, кувееек, куваак, кьяк, куаак. Некоторым из них грязь обвалилась прямо на голову, в то время как другие застряли в ней по пояс. Кое-кому повезло больше, и они лишь увязли в ней, однако все без исключения хоб-гоблины, застрявшие в грязи, были в ярости. Тем не менее, Теодор еще не закончил превращение в камень. Его магическая сила вновь полилась прямиком в землю, и грязь застыла. Это было всего лишь временное явление, но воздействие было поистине мощным. Когда сырая глина затвердела, хоб-гоблины в ужасе заверещали. Те, кто застрял уже на выходе из туннеля, начали судорожно дергаться, пытаясь вырваться из каменных оков. Теа вытер пот со лба и закричал на стоявших рядом наемников. «Ну что вы замерли? Убей их! А, да что тут происходит?» Тем не менее, войны были для них источником хлеба и крова, а потому вскоре они поняли ситуацию. Теа предоставил им прекрасную возможность разобраться с обездвиженным противником. Хоб-гоблины, головы и руки которых торчали над землей, были срублены, словно колоски пшеницы. Алебарды снесли головы тех, кто практически выбрался на поверхность, а остальные же были похоронены заживо. В одно мгновение было уничтожено 30 хоб-гоблинов. Однако холодок, который Теа чувствовал на своей спине, все еще не исчез. Фью, фью, фью. Если бы не его крайняя концентрация, он бы нипочем не услышал этого звука. Теа повернулся в направлении звука и увидел кое-что знакомое. Стрелы. Хоб-гоблины были монстрами, которые использовали абсолютно такие же инструменты, что и люди, а их атаки были тактически скоординированными. Если бы Теа не остановил это внезапное нападение, то погибло бы достаточно много наемников. Вот почему хоб-гоблины были неприятными и опасными монстрами. Они похищали у людей их же оружие и использовали его для нападения на караваны. В голове Теа всплыл опыт Альфреда Беллантиса. Скорость средняя, стрелы деревянные с металлическими наконечниками. Если все было именно так, то стрелы можно было остановить без особых трудностей. Благодаря этой интуиции, Теа мгновенно создал широкополосный барьер. Не стоило проверять прочность доспехов его союзников. А чтобы полностью предотвратить эту дальнюю атаку, ему просто нужно было воздействовать на траекторию стрел. После столкновения с ветром сила стрел упала бы наполовину. Воздушный защитник. Из его руки вырвался порывистый ветер. Сильный ветер, вот что было максимально действенно в подобной ситуации. Простое изменение направления могло бы уменьшить угрозу со стороны стрел. И вот, выпущенные стрелы столкнулись со встречным ветром и в конце концов упали на землю, так и не достигнув своих целей. Теа был удовлетворен результатами, но взглянув в сторону, откуда стрелы вылетели, его глаза прищурились еще сильнее. Они идут. Хоб-гоблины, скрывающиеся в тени, поняли, что обе засады потерпели неудачу и пришли в движение. В отблесках костров можно было увидеть их красные глаза. Под аккомпанемент жутких криков и воплей, на одном из горных перевалов хребта Надун началось полномасштабное сражение. Глава 24. Ночь на горном перевале, часть 2. Между тем во главе процессии разворачивалась совершенно другая картина. Количество хоб-гоблинов на фронте было несравнимо с тем, которое атаковало тыл. Трудно было измерить численность появляющихся в темноте монстров, которые бежали в атаку, вооруженные крепкой броней и оружием. Куваак, киек, каяк. Примерно через 10 минут, шкряп, Винс с холодным выражением лица наступил на неопознанный обугленный предмет. От тех, кто только что атаковал, практически не осталось следов. Лишь расплавленные остатки доспехов и кости, больше похожие на угольки. За всем этим стоял всего один человек. Сотня небольших кучек означала, что за 10 минут было убито не менее 100 хоб-гоблинов. Эн настоящий мастер 5-го круга. Изумленный Гордон не переставая таращился на Винса. Он думал, что понимает преимущество нахождения в их отряде хорошего мага, но сцена, которую только что продемонстрировал Винс, была гораздо эффектнее того, что он себе мог даже представить. Теперь Гордон хорошо понимал, почему все говорили, что именно маги, а не рыцари доминируют на поле битвы. Маг, превративший 100 живых существ в безжизненные угольки, вселял настоящий ужас. Несмотря на то, что они были хоб-гоблинами, а не людьми, Винс испепелил целую сотню живых существ, при этом даже бровью не повел. Благодаря действиям Винса другие могли не беспокоиться о своих жизнях, но, Как ни крути, наемники не могли скрыть на своих лицах выражение ужаса, глядя на этого монстра. В каком-то смысле это и была суть Винса. В академии у него был образ хорошего преподавателя, но количество противников, которых Винс отправил на тот свет, не поддавалось исчислению. Сила боевого мага 5-го круга, особенно мага огня, находилась в буквальном смысле на уровне осадного оружия. За десятилетия своей жизни он убил огромное количество врагов. Когда-то его даже называли огненным разрушителем или огненным убийцей Винсом. Гордон. Ах, да. Подскочил Гордон от столь внезапного обращения. Отправь кого-нибудь в тыл. Возможно, хобгоблины напали не только на переднюю часть каравана. Похоже, здесь мы с ними разобрались, но у них может быть несколько командиров. Винс и сам хотел пойти в тыл, но если бы он покинул свою нынешнюю позицию, то вся фронтовая часть осталась бы без прикрытия. Хобгоблины были побеждены, но где-то все еще должен был оставаться их командир. Если Винс не разберется с ним, то последствия могут оказаться смертельными. Оставшиеся хобгоблины превратятся в более хитрых и злобных врагов. Он видел, как между кустами прячется хобгоблин-шаман. Это артефакт, у него в руках был деревянный посох с фиолетовым кристаллом, встроенным в него. Несмотря на грубую отделку, он источал мощную магическую силу. Возможно, этот посох как раз и позволил хобгоблину противостоять огню. Винс не ожидал найти в этой дыре такой хороший подарок. Наверное, мне лучше поторопиться. Он чувствовал, что волны магической силы в тылу становятся все более интенсивными. Кроме того, все отчетливее становился лязг оружия. Если в тылу появился враг на уровне командира, то Теодор может оказаться в опасности. Винс высвободил силу, которую ограничивал из-за находившихся рядом людей. Фудух. Как только его пальцы пришли в движение, из-под земли вырвался страшный огненный столб. Пламя на фронте было таким жарким, что его можно было почувствовать даже в тылу. Конечно, может, Тя и обманывал себя, но это все равно была захватывающая сцена. Тя, который только что нацелил огненный удар в голову хобгоблина, посмотрел туда, где должен был находиться профессор. Вах, похоже, там происходит настоящий беспорядок. Огненная магия считалась лучшей в военной сфере. Ударные волны, вызванные взрывами, повреждали внутренние органы тех, кто попадал под их воздействие, а огонь и высокие температуры могли повредить легкие. Если даже огненный шар 3-го круга был достаточно сильным, то не было ни малейшей необходимости говорить о 4-м или 5-м круге. Если бы я был рядом с профессором, то сейчас бы меня точно поджарило. Тя прищелкнул языком и выстрелил ударом молнии в хобгоблина, который готовился напасть на одного из наемников со спины. Хобгоблин был поражен молнией и, дернувшись, упал на землю. Для врагов, которые были живыми существами, магия молнии была чрезвычайно эффективной. Тя вновь это осознал, применяя свою магическую силу на практике. Тем не менее, удар молнии потребляет слишком много магической силы. Использовать огненный шар в такой битве я тоже не могу. У него не было достаточного количества магической силы, чтобы продолжать использовать одноударные заклинания, в то время как при использовании широкодиапазонных заклинаний была вероятность того, что могут пострадать его союзники. Неопытные боевые маги часто не понимали, как действовать в этой ситуации, но Тя двигался практически без колебаний. Если бы это была рукопашная схватка, то он не потерялся бы и в ней. «Электрический разряд», — громко произнес Тя, вызвав 8 небольших электрических стрел. Их сила была намного меньше, чем в ударе молнии, что затрудняло даже охоту на крысу. Это было заклинание, о котором студенты забывали сразу после его изучения. Однако сейчас его было вполне достаточно. Фужух. 8 электрических разрядов устремилось к хобгоблинам. Заклинание было медленнее, чем естественная молния, но оно все равно двигалось на скорости, противодействовать которой хобгоблины попросту не могли. Кроме того, они держали в руках мечи, притягивающие электричество.